А я о чем? А вот француз был более серьезным, близко к сердцу восприняв то, что товарищ по команде вдруг отдал коньки от какой-то пули. «Да подожди, может быть еще оживет», — предложил Бучер, хотя сомнения закрались и у него. «А если нет, то медаль вручим посмертно, я похлопочу», — произнес тот, то ли шутя, то ли реально так считая. «Он же один из нас, как ты можешь так говорить», — возмутился француз. «А если это был бы я, или Хьюи, каком кверху, блять?» Он знал, на что шел, как и все вы, — рявкнул мясник, — «так что хули слезы распускать, тем более, что он может и не сдох вовсе. Начало что-то объяснять азиатка, то есть, тебе наплевать на наши жизни», — накипело у мужчины. «Умер и все, с концами. Да подожди, Кимика, да, я такая мразь, которой плевать на всех и вся, это ты хотел услышать», — развернулся Бучер к нему, краем глаза поглядывая на дорогу. «Зато ты совестливый, каких еще поискать, ну просто ангелочек. Сколько ты прикончил? 20, 50, 100, каждый может подохнуть, включая меня, и извини, если задел тот гребаный чувство тем, что не проливаю слезки. Вот об этом я и говорю, тебе наплевать на всех, кроме себя, insensibly sold. Как ты меня, блять, назвал?» Не сдержавшись, стукнула по стене фургона Кимика, оставив в железе внушительную вмятину, и, наконец, обратив вниманием на себя. «Да что еще?» Оба мужчины повернулись к отчаянно жестикулирующей японке. Хмуро показал пальцем на русского, который теперь не изображал из себя труп, а тихо похрапывал. Кровь течь полностью перестала, а от тела слышался мерзкий звук встающих на место костей. «Il est vivant», — обрадовался француз. «А я, блять, о чем?» — проворчал Бучер, также остывая. «Слушай, француз, не знаю, что ты там себе надумал, но мне не похер, ясно, я...» «Дело в том, что способности есть только у Кимика и Алекса», — продолжил объяснять мужчина, — «и нам придется рисковать именно ими. Если бы пулю словил я, то вы бы уже везли меня в морг, так же и с тобой, и с Хьюи, и со всеми, кто не ширнулся этой дрянью. Мы можем только попробовать просчитать все и минимизировать риски, чтобы такого не произошло, и твоя подружка это понимает, как и русский, в отличие от тебя». Недовольно, но понимающе кивнула азиатка, глядя на француза. «Все равно, это неправильно», — проговорил тот, соглашаясь с аргументами. «А кто говорит, что правильно?» — хмыкнул Бучер. «Но что имеем, то имеем. Давай закинем нашего зомбака домой, и нам еще отчет писать». Глава 22. «Возьмете Бэтмобиль?» «Нет, слишком заметно». «Ну тогда возьмите Ламборджини, это менее заметно». «Значок защиты авторского права. Темный рыцарь». Утро началось с уборки. За ночь, а также полдня, которые я благополучно проспал, после того, как обнаружил себя дома, тело восстановилось до нормальных кондиций. Немного побаливало при движениях кисть, спина также ощущалась, будто я всю ночь колол дрова, или что-то в этом роде. Однако, сложный перелом сросся нормально, за что я несколько переживал. Хрен его знает, эту регенерацию. Мне вообще не был понятен механизм собственных способностей. Заживление это, или восстановление к какому-то исходному образцу. Вроде бы первые, однако отросшие после луча лазера руки говорили о другом. Так что за руку я переживал, но, вроде бы зря. Ответив на пару пропущенных с мской, что все в порядке, принялся за уборку, выкинув испорченный плед и одежду сразу в мусорную корзину. Дырка напротив печени, кстати, тоже заросла, оставив после себя небольшую отметину, вдобавок к остальным. После уборки и приведения себя в порядок, обнаружил ответную СМС от мясника, в которой помимо матов, говорилось о том, что всю команду на неделю отстранили от работы, пока не пройдет внутреннее расследование. Так что впереди была целая неделя ничего не делания и, в противоположность своим мыслям в начале, делать особо ничего и не хотелось. Так что дал себе денек отдыха, заказав пару острых пепперони и несколько упаковок фитнес-нишатваут. Готовить также было лень, а все запасы готовой еды я уничтожил практически сразу после того, как проснулся. Сверхспособности это, конечно, круто, но какая-то логика в них была, и организм требовал калорий для восстановления, наверное. Или, вауты в завтраке что-то свое подмешивают, для вкуса, что тоже может быть. Чтобы не чувствовать укоры совести за собственную лень, залипал на открытые видосы с тренировками разных суперов. Программа прокачки от One Punch себя исчерпала еще в больнице. Наращивать повторения было, конечно, можно, но не слишком эффективно. Я же не марафон бежать собрался, чтобы выносливость постоянно качать. На вездесущем Ютубе, который в этом мире успешно развивался, видео с тренировками суперов было ну очень много. Правда, в основном, шлак, снятый для набора просмотров, с названиями вроде «Хочешь стать как твердыня? Делай». Ага, делай это упражнение каждый день, и спина не будет болеть. Раздраженно скипнул я очередной мусор с пропагандой ВАУТ. Там суперы тренировались в специальном зале, на камеру делая изящные сальто и сражаясь с воображаемыми противниками. Еще одно видео, с парой миллиардов просмотров, и вроде бы даже годное было с какого-то тропического острова, где похожий на гору из «Игры престолов» учил мускулистую красотку премудростям супергеройской жизни. Картинка красивая, да и подтянутая красотка в спандексе вызывала поток хвалебных отзывов в комментариях. Но в качестве наглядного пособия мне не подходило совершенно. Во-первых, где я найду куски скалы в центре Нью-Йорка, чтобы ими кидаться? Во-вторых, там скорее было что-то об управлении собственными силами, чтобы случайно не раздолбать собственный дом, или не сломать руку знакомому, пожав ее чересчур сильно. Так что, немного понаблюдав за жопой в обтягивающих лосинах, приступил к поиску нового видео. Еще один видос, который я посмотрел, как ни странно, был с подружкой Хьюи. Выставленная в светлых тонах история скромной звездочки, пробившейся из низов, неплохо заходила людям. Там были фрагменты с тренировками, где та тягала машину на заднем дворе и разбивала стену кулаками. Последнего я, впрочем, не понял, за что стену-то, ее же чинить нужно будет. Остальные видосы были с пробежек и скачалок, или специальных залов для суперов с бодрой музычкой. Естественно, с ненавязчивой рекламой ВАУТ, которая, как оказалось, и тренажеры повышенной прочности производила. В общем, не мой вариант, хотя, повеселился с настойчивого блогера, который с восхищенным видом докучал еще одному громиле в тренажерном зале, спрашивая вопросы по типу: «Сколько белка принимаешь? Аминокислоты до качалки или после? Ты их во фруктовый коктейль добавляешь? Или с соевым молоком?» Хотя явно было видно, что мужик просто на синих стероидах сидел. Впрочем, спортивное питание я также положил в корзину, на всякий случай. С видосами, рейтингом поменьше, а качеством похуже, пошли отдельные советы. Большинство из них касалось развития разных распространенных суперспособностей, вроде полета, телекинеза или суперсилы. Но и хардкорный кач там тоже присутствовал. Для себя я взял на заметку видео, где какой-то паренек голой рукой лупасил ржавые тачки на свалке и гнул железки. А также старую съемку тренировок еще одного китайца, что с завязанными глазами отбивал теннисные мячи, вылетающие из специальной пушки для наработки удара. Или он просто действительно слепой был. Погуглив, нашел и самого супера. Все-таки, действительно парень с врожденным дефектом, видимо из-за сыворотки. Слепое пятно. И по новому супергеройскому прикиду вспомнил, что вроде бы его Хоумлендер еще и слуха лишил в сериале. Новые видео с ним, кстати, уже подбирались к топам. Видимо, поэтому его в семерку и позвали. Зря, конечно. Дальше еще посерфил в интернете, осознав себя на том, что залип на какое-то видео с кричащим заголовком, где писклявый школьник рассказывал, как можно раскачаться за месяц. Пожалуй, хватит на сегодня Ютуба, закрыл я ноут, поняв, что на часах уже половина второго. Время за просмотром роликов пролетело незаметно, а с завтрашнего утра я твердо пообещал, что займусь тренировками. А то самооценка, после того, как огреб по самое не балуйся от не самого сильного супера где-то в нижних строках рейтинга, изрядно так просела. Впрочем, наметки плана, как попробовать усилиться, у меня все же появились. Сколько? 5423 доллара. Да это ведро и четырех не стоит. Я находился на открытой площадке магазина с подержанными тачками, под названием, видимо взятого просто с фамилией владельца, Боб Биби, так назывался этот салон, с разными ведрами средней степени паршивости. Здесь можно было купить как немного подержанный мустанг, так и сильно подержанную сиесту с гоночными полосками. Мой же взгляд, за разными маслкарами американской мечты, далеко не сразу упал на Амс Явелин 80-го года выпуска. Тот был трехцветным, кое-где краску начала разъедать ржавчина. Но, когда я завел мощный восьмицилиндровый двигатель на 300 лошадок, понял, что это та тачка, которую я точно хотел бы взять, раз уж подвернулась такая возможность. Судя по многим отзывам, о внешнем виде тачек здесь не особо заботились, но вот на исправность мотора владелец давал гарантию аж в год,

Небольшая седая бородка, обветренное лицо и подозрительный прищур. Разбивало образ ковбоя только то, что носил старик не шляпу, а клетчатую кепи. Впрочем, Бен вдумчиво выслушал мои пожелания, после того, как я сказал, что от Мигеля, а затем начал задавать свои вопросы, последний из которых был этот. «Если и так, тебе какое дело?» Вопросом на вопрос ответил я. Смотрины на обычную аренду свалки меня не слишком устраивали, но тут, похоже, так заведено. Лезть в чужие дела, в смысле. Впрочем, то, что у меня есть какие-то способности, владелец рано или поздно все равно узнает. Если, как я надеялся, удастся хоть немного прокачаться. А, значит, решить этот вопрос все равно стоило. Место для тренировок было действительно неплохим. Без лишних глаз, дешевое, и уже практически готовыми снарядами. Воркаут как он есть. Тащить в дом кучу металлолома я не хотел, да и место на свалке автомобилей для тренировок лучше не придумаешь. Так что помимо самих снарядов, я хотел от него еще и аренду небольшого участка, что наверняка найдется на этом могильнике. «Знаю я ваших», — смачно сплюнул тот на землю остатки жевательного табака, уже, видимо, приписав меня к местной супергеройской братии. «Оглянуться не успеешь, как все в камерах утыкано. Мне тут лишнее внимание нахер не сдалось. Камер не будет», — понял я его резон. «Мне лишняя шумиха наоборот не нужна, потому сюда и обратился. Плачу хорошо, проблем не будет. День, конечно, лишними не бывают, но мутный ты какой-то». «Все еще подозрительно глядел на меня мужик, и акцент у тебя приметный, из русской мафии что ли? Если бабки есть, почему тогда в зал не запишешься? Моя свалка тебе нахера, чтобы было дохера», задолбал меня старик, и я приспустил вниз свою дневную маску. На самом деле просто бандану, которой пользовался днем, вместе с очками и капюшоном. Выбор был либо так, либо медицинская маска. В лыжной было бы совсем странно на улице появляться. Видок у меня, конечно, был подозрительный, впрочем, тут на самом деле многие так ходили, особенно из банд, только у них цветные банданы, которые лучше в некоторых местах не носить. Я сказал, камер не будет, проблем тоже. Если тебе деньги не нужны, так и скажи. Эко тебя жизнь помотала, удивленно произнес старик, оглаживая бороду предплечьем. Ты гору из муравейника не делай, я же не отказываюсь, просто спрашиваю. А я не справочная, чтобы спрашивать, хмуро ответил я, натягивая бандану обратно, и раздумывая как над смыслом странной фразы, так и над тем, не взять ли мне все же обычный гриф для пауэрлифтинга, на 400 кг. Только вот дома устраивать качалку, такая себе затея. Мало того, что, как я надеялся, веса вскоре будут более тяжелыми, так и неизбежный шум принесет проблемы с соседями снизу. Так что либо искать место для уличных тренировок, либо идти на поклон к Грейс. Ладно, так мы договоримся, или мне другое место поискать. Да кого ты тут найдешь, одни макроспины кругом, снова сплюнул тот. 2 сотни за работу, и 1 сотня за аренду зала. Очень смешно, хмыкнул я. На самом деле было забавно, что он еще и расист чутко, хоть и живет в квартале полном мексиканцев. Макроспины, так в Америке вроде бы называли нелегалов по причине того, что, незаконно пересекая границу, им приходится переплывать реку Рио-Гранде. Впрочем, еще забавнее называть залом свалку. Знаешь, за 1 сотню я действительно могу в нормальный зал записаться. Да и все это железо я же тут оставлю, потом продашь. Так запишись, хмыкнул тот, но ты же сам сказал, что тебе лишняя огласка не нужна, сделал многозначительную паузу хитрый старый мудак. А у меня место тихое, да и за работу нужно бы заплатить. Меньше чем за 1,5 и браться не буду. И начался торг. Это не было эпичной баталией добра и зла, не очень походило и на типичный разговор на рынке. Просто доводы и аргументы в целях сэкономить лишний доллар, или, наоборот, его приобрести. В целом, не очень понимаю тех людей, которые в принципе любят процесс торга, и битья себя в грудь в попытке увеличить-уменьшить цену. Какой в этом интерес? Пустая трата времени и сил, где каждый будет не очень доволен результатом. Может быть, я просто не очень умею в это дело, но и платить за металлолом и свалку по цене нормальных снарядов я также не очень горел желанием, так что пришлось немного поднапрячься, чтобы сбить цену. Денег осталось вообще не очень много, хотя место отвечало всем моим требованиям и в целом не слишком дорого выходило. По итогу, сошлись на 1 сотню за работу и 50 в месяц за мое пребывание на свалке. За них старик обещал сварить пару штанг, гантели, дать кувалду, покрышки, ну и прочие мелочи. Для него это особо ничего и не стоило.